Я имею в виду не маленькое исчезнувшее кладбище возле церкви, а большое и все расширяющееся кладбище, на котором хоронят не только жителей Знаменского. Старая часть его густо заросла сиренью, благоухающей по весне. Над кустарником высятся мощные кряжестые сосны. В их кронах гнездится невероятное количество грачей и ворон. С рассвета и до позднего вечера царит там непрерывный, то веселый, то озабоченный, то тревожный гомон. С тыльной стороны Знаменского кладбища открывается новый простор. За полем над Москвой-рекой виден лесной массив, окружающий дачу Молотова, угадывалась Успенская. Правее и ближе на противоположном берегу колокольня Уборовской церкви, а еще правее Закатиной горой соединяет небо и землю высокая стройная колокольня в селе Дмитровском. Острый ее шпиль прорывает облака. Над колокольней даже в хмурую погоду часто виден небольшой, похожий на глаз, просвет в тучах. Днем голубой, а по вечерам светящийся изнутри разными оттенками, подаренный заходящим солнцем от нежной розовости до тревожащего багрянца. Я назвал это явление оком Божьим. Иосиф Виссарионович сперва подтрунивал надо мной, затем, убедившись несколько раз, что разрыв в облаках, хоть небольшой, есть почти всегда, пытался дать объяснение с физической точки зрения. Думается, не очень успешно. Постепенно он свыкся с моим определением. Даже некое мистическое состояние возникало в нем при виде сияющего или голубеющего глаза над колокольней в сплошной хмаре туч. Его тянуло сюда в трудные минуты, и чем ближе к концу жизни, тем чаще. Он очень любил смотреть с Катиной горы на Истру, на весь простор, открывающийся словно с высоты орлиного полета. Однажды сказал, вздохнув глубоко и радостно: «Какое величественное спокойствие! Это настоящая красота! Она вселяет силу и веру». Глава 17. Во время прогулки Сталин сказал мне то, о чем я уже догадывался. Гитлер хочет заключить с нами пакт о дружбе, военный союз и широкое торговое соглашение. По тону Иосифа Виссарионовича понял, ему интересно знать мое мнение. «Очень стремится к этому?» — спросил я. «Добивается, настойчиво и поспешно. Получено четвертое предложение вести переговоры». «Значит, в ближайшее время Гитлер начнет войну. Не против нас, он желает иметь крепкий тыл». «Его планы понятны. Сначала на них», — движением головы показал Сталин на запад, «и наверняка выиграет партию у англосаксов. Но мы, заключив с Гитлером союз, проиграем в любом случае. Если он победит Запад, то, окрепнув, повернет на восток. Если он потерпит поражение, потерпим поражение и мы, как его союзники». «Почему союзники?» «Мы не говорим о союзничестве», — решительно возразил Иосиф Виссарионович. «О военном договоре не может быть и речи. Мы не забываем, что главной целью Гитлера является завоевание восточных территорий. Но почему бы нам не заключить пакт о ненападении? Даже худой мир лучше ссоры. Гитлер будет воевать при всех условиях, при пакте и без него. Гитлер просто не может не воевать. Его военная машина закручена до предела. Пушка заряжена и фитиль подожжен. Чаще всего победителем оказывается тот, кто наблюдает за битвой со стороны», — напомнил я старую истину.

наши германские дипломаты определили разграничительную линию, пролегавшую примерно там, где проходила пресловутая линия Керзона.